вечер. Слава нашему Господу. Всех приветствую любовью Иешуа. Пусть Бог наполнит всех силами после трудового дня. И особенно молю, чтобы Бог вот именно словом наполнял. Наверное, самое приятное переживать обновление вот физическое через духовные какие-то начала. У нас сегодня послание в седьмую общину, к седьмой церкви, это Лаодикия. И тут у меня немного, но я каждый раз шпаргалочку забываю. Вот. Вообще, вот тут у меня то, что в конспекте, да, обычно я сюда выписываю справочные данные, как бы не формат проповеди сам, а какие-то вещи, которые вы найдете вообще в книжках, в любых справочниках или толкованиях. Тем не менее, во время комментария считаю уместным это сказать, потому что проще будет искать, или даже когда человек что-то слышит, такой, а где он это взял? Дома придет, пороется, найдет. То есть уже полезно будет само по себе вот это действие. Седьмое обращение к Лаодикийской церкви. 3 глава 14 стиха. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие, знаю твои дела, ты не холоден, не горяч, о, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». А не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей. Глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Амен. На мой взгляд, уникальный текст, удивительный текст, потому что он показывает нам Мессию и Божьего Сына, который, безусловно, обладает полнотой божества телесно, но сама фраза, как и я победил, то есть, будучи человеком и будучи в теле, он претерпевал определенного рода искушения. Одна только разница с нами, он ни разу не стратил. Мы довольно часто это делаем. Что? Не стратил? Стратил это, когда не получилось. Кто не знает слово «стратил»? Я удивляюсь. Да вы что? Вот это да. Это что, только в Киеве так было? Короче, когда девочки... Ты прыгала в классике когда-нибудь? Знаешь, такие? В резинке прыгала? Так вот, когда ты ногами запуталась в резинке или классике, прыгаешь, и ты не попала битой, или ты неправильно там ногами прыгнул, это называется стратил. Удивительно. Я, честно, не думал, что придется комментировать именно это слово. Ну, ладно. Стратил, не получилось. То есть, ошибся, ошибся. Подскажите еще слова, синонимы, кто знает. Хорошо. Неудача – это... такой момент, как бы. Именно стратил. На иврите панчер. Вот как сгорел. Понимаете, да? Раз-раз и сгорел. То есть ты... Хорошо, ну мы к этому дойдем. Я вернусь. Давайте мы начнем с начала текста. Тут есть очень-очень важные элементы. Во-первых, ангелу говорит... Аминь, свидетель верный и истинный. По Торе человек, который дает какое-то свидетельство, он принимает на себя ответственность за то наказание, которое подразумевало это статья или нарушение той или иной заповеди. Например, если человека приговаривают к какому-то денежному штрафу и выступают свидетели, то если этот человек оказался неправ, он выплатит штраф. Но если он оказался прав, это ложное свидетельство, оно наказывалось меда кенегед меда, или мера за меру. На самом деле в Торе не озвучены вещи по поводу штрафа, но озвучены вещи по поводу тех, кто берется на смерть. То есть, когда человека осуждали смертный приговор, побитие камнями, да, скила, или, например, сожжение на костре, то, что было, да, вот в Торе есть, или еще какой-то приговор к смерти, то свидетелей должно было быть как минимум двое. И эти свидетели, когда свидетельствовали, они принимали на себя ответственность за этот приговор. Если человек был приговорен по ложному свидетельству к смерти, а потом выяснились, пока не убили его, да, даже если бы и убили, но потом выясняются обстоятельства, оправдывающие этого человека, то вот этот свидетель отвечает своей жизнью, душа за душу. Вообще этот закон, да, око за око, зуб за зуб, перелом за перелом, душа за душу, он очень гуманный и очень любвеобильный. И я думаю, все-таки как-то притормаживал людей, чтобы не давать ложное свидетельство. Но это небольшая иллюстрация. Кому интересно, прочтите апокрифическую вставку в книгу пророка Даниила, 13 глава. Это рассказ о праведной Сусане. Я в прошлом году, помню, весь его читал и комментировал как раз на Бет-Мидраше. Поэтому не буду возвращаться. Но там яркий пример того, когда ее осудили на смерть, и Даниил, когда закричал, крови моей, крови, ее крови нет на моей голове. Люди как бы среагировали, говорят, ты что имел в виду? А он говорит, а ее неправильно осуждают. И тогда взяли этих двух старцев, отдельно он их допросил, и их приговорили к смерти, потому что чуть не погибла праведная дочь Израиля. Так вот, в данном случае говорит аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Если вы будете читать книгу пророка Исаии на иврите, то в 65 главе, в 16 стихе вы найдете, что аминь – это имя Бога, одно из его имен. Я хочу дать этот стих, как он звучит. В принципе, вот у нас должны срабатывать такие ассоциативные соединения с теми местами Библии, желательно, конечно, вот в оригинале, потому что то, что написано в Откровении, это не взято откуда-то, там, из ниоткуда. Исаия, 65 глава, 16 стих. У кого на русском открыто уже Исаия? У Тани. Хорошо. Вслух прочти нам, пожалуйста, громко этот стих. 16 и 65 главы. Амен. Богом истины. Видите, как написано? В иврите так это звучит. Ашер идбарех баарец идбарех беэлогей амен. Слышите, да, как говорится? Беэлогей амен. Веанижба баарец ижба беэлогей амен. Кинишкаху, рацот и так далее. То есть, элогей амен – это имя Бога. Иешуа говорит здесь, вам говорит амен истинный. У нас на самом деле амен – свидетель верный и истинный. От слова амен, амен – это корень вообще. Вот это слово амен, да, от него строятся еще многие слова. Допустим, Нейман, вы помните этого человека, да, который был? Это один и тот же корень, вот он. Да? Оман, то есть омен, оман это омен, это как бы детоводитель, это человек, который ну, как бы сказать, воспитывает кого-то. Да? И многие другие вещи. Теперь специалисты считают, что слово «амен» и «эмет» – это однокоренные слова. Хотя по буквам мы этого не видим. По смысловому значению – «да». И напомню, я давно это рисовал, показывал, но это тоже очень интересная вещь, что в иврите слово, давайте мы так напишем, вот так, «амен», и вот здесь мы напишем слово «эмет», да, вот так подведем под нее «басис», вот. И мы видим, что слово «эмет», оно очень устойчиво, его очень сложно опрокинуть, перевернуть или как-то сдвинуть с места. Слово «шекер» даже надо не так написать, а вот чуть выше. То есть по нижней части вот так. Слово «шекер» – это ложь. Оно неустойчивое. Оно как детская качалочка вот эта. Балансирует на букве «кув», которая ровно посередине находится слово «ложь» или «шекер», «обман». В данном случае, как бы, свидетель верный, свидетель истинный – это Божий Сын, который есть начало творения. Начало творения – это не значит, что Его вначале сотворил Бог. Имеется в виду, что Он присутствовал в процессе творения физического, материального мира с самого начала. Поэтому имеет полную власть, и поэтому Он свидетельствует то, о чем знает наверняка. И, конечно же, касательно Лаодикийской общины, он говорит то, что знает очень хорошо. Поэтому книга пророка Исаии «Элогей Амен» показывает нам, что речь идет об одном и том же Боге, который имеет вот такое выражение или проявление в своем Сыне касательно венца Его творения, то есть человека. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч». О, если бы ты был холоден или горяч. Среднее состояние, вот по температуре, оно подразумевает под собой человека, продукт, что угодно. Не в той кондиции, в которой его можно употребить. Быть холодным или горячим – это означает иметь крайнюю точку. Иногда мы слышим в свой адрес и говорим, ну, нельзя же быть до такой степени верующим. А кто определил эту степень? Вопрос. На самом деле мы не дотягиваем очень часто. Для того, чтобы сбалансировать то, что я сейчас говорю, или отрегулировать, я хочу добавить, что вера без любви – это всегда будет фанатизм. Власть без любви – это будет тирания или диктатура. Любое качество, которое мы будем брать без любви, оно будет иметь искаженное действие вовне. То есть оно будет вредить. Оно всегда будет вредить. Поэтому быть холодным или горячим, это значит иметь состояние, в котором Бог может употребить человека. Если когда-то кто-то был горячим и теперь остыл, ему нужно снова нагреться. Когда мы пьем чай, мы доводим воду до температуры кипения, чтобы заварились листья, правда? Очень многие блюда нужно кушать горячими. Их невозможно кушать теплыми, то есть это невкусно. Или напитки пить. Как правило, теологи сравнивают это с вкусовыми именно критериями, то есть употребление в пищу тех или иных продуктов. На мой взгляд, очень хороший пример, потому что действительно некоторые блюда нужно кушать холодными. Например, мороженое. Теплым оно невкусно, оно растает и будет какая-то такая вот жижа не очень хорошая. Это с кофе. И опять же, кофе глиссе пьют холодным. Его не пьют теплым. Кофе глиссе, я очень хорошо помню, в советских кинотеатрах, ну, по крайней мере, в городе Киеве. Кофе и глисе стоило, насколько я помню, 40 копеек. Это было дорогое удовольствие. Ну, по сравнению там с лимонным пирожным за 15 копеек или заварное пирожное за те же 15 копеек. А вот кофе глисе стоило 40 копеек. Я хорошо помню, стояли стаканы с подносами, в которые был разлит холодный кофе, он уже холодный, и в него бросали шарик мороженого. То есть не в горячий. Поэтому да, это действительно это подтверждает, либо холодным надо употреблять, либо горячим. Вообще таких примеров, наверное, можно набрать очень много, бесконечное число, но другой я вам приведу пример. Низкими температурами часто пользуются, и они обжигают на самом деле. В медицине пользуются, например, жидким азотом. Да? Выжигают там папилломы, бородавки, какие-то вот формирования на коже такие. Эффект вот воздействия жидкого азота, температура которого минус 193 градуса по Цельсию, обжигает, она создает ожог. Хотя она охлаждает. Поэтому на самом деле крайние температуры или крайние точки, они имеют воздействие и результату приводят к какому-то. Теперь представим себе верующего, который был горячим и потом остыл. Он мог быть холодным до температуры минус 193, так что обжигал других. Ну, я не знаю, может быть, это было бы спецификой какого-то этноса, какого-то народа. Ну, просто вот пример такой. Другими словами, Иешуа говорит, что ты либо нагрелся чересчур, либо ты остыл, но ты принял состояние, в котором тебя невозможно употребить. Понятно, если азот нагреется до комнатной температуры, толку от него никакого. Иешуа говорит: «Но так как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих». Отсюда теологи и делают вывод, что речь идет о блюдах. То есть в древнем мире проще всего было показать состояние внутреннее. Вот на таком наглядном примере, наверное, жидким азотом не пользовались, я более чем уверен в этом, уже современные технологии. Но людям было понятно, что жаркое кушают горячим, допустим. Хотя я его люблю из холодильника, вот, холодным. Но, опять же, это крайняя точка, да, когда оно вот, застывает, и то, что жидкое, его можно буквально кушать вилкой или ложкой вместе с мясом. Хорошо, я не хочу долго здесь останавливаться. Внутреннее состояние изменилось и перестало быть пригодным к употреблению. Теперь, 17 стих и дальше, это то, что очень часто мы делаем в жизни, и мы не замечаем, как мы это делаем. Когда нас обличает Бог, мы выступаем в роли собственных адвокатов. Мы говорим: слушай, ну, конечно, да, виноват, но не совсем, тут же есть обстоятельства. Бог, ты же пойми. Работа у меня, работа же. Я один работаю, больше никто. У меня дети. И всегда возникает вопрос: ну да, у тебя у одного дети, у всех остальных. Все же вообще понятия не имеют, что такое дети, бессонные ночи или внуки там. То есть вот та притча, которая рассказывает, помните, когда приглашены были люди на пир, и человек говорит: я женился, не могу прийти. Слушай, бери жену и приходи, у тебя проблемы какие-то, или тебе сказали без жены. Бери жену и приходи. Я купил быков, пойду проверю. А ты покупал, не зная, что ты купил, что ты там проверять собрался. Ты уже проверил 100%. А если не проверил, ты уже их купил. Какой смысл их проверять? Ты же не поведешь их потом возвращать обратно на ярмарку. Все отговорки, которые мы находим в той притче, любой человек понимает, что они несостоятельны. Это именно отговорка. Человек никогда не скажет: я не пришел на важную встречу, потому что просто забыл или не захотел. Я так удобно на диване лежал, не захотел вставать с дивана. Я остался дома. Он объяснит, неважно, себя чувствовал, или возникли какие-то форс-мажорные обстоятельства, ну и так далее. Но Бог-то знает. Я хочу, чтобы мы понимали, что Бог знает истинную причину всегда. Поэтому с Ним сложно поспорить. Отговорка или объяснение, которое говорит Лаодикийская община. Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. То есть люди говорят, слушайте, ребята, какие проблемы? У меня все нормально. Если я богатый, меня Бог благословляет. Это традиционная такая вот установка, особенно в то время. Иешуа говорит, ты не знаешь, что ты несчастен, а человек думает, я богатый и я счастливый. То есть в Лаодикии действительно была высокая материальная база у людей. Люди хорошо жили. Экономический уровень был довольно высоким. Он говорит, ты не знаешь, что ты несчастный. Вы представьте, человек думает, что у него все хорошо, он счастлив, но он делает вид, что он счастлив. И вдруг ему кто-то говорит, так по тебе видно, что ты несчастный. Жалок. Это унижение, правда? Ты жалок. Это очень унизительное заявление. Но Господь имеет право так сказать, потому что Он говорит о духовном состоянии людей. Нищ, слеп и наг. Все эти характеристики касаются духовного состояния человека. Когда человек духовно счастлив? Когда у него нормальные отношения с Богом? Когда человек не выглядит жалко? Когда он успешен? Когда у него что-то получается? Послушайте, речь не идет о каких-то внешних проявлениях. Что-то получается. Пил водку, теперь не пьет. Курил сигареты, теперь не курит. Блудил, теперь не блудит. Он не выглядит жалко. Человек, который что-то смог внутри себя победить, привычку, зависимость, все это имеется в виду вот греховные какие-то. Он победитель, он не может выглядеть жалко. Жалкими выглядят побежденные люди. Правильно или нет? Пленные. Помните, да? Вот пленные выглядят жалко. А очень многие люди находятся в духовном плену. Они выглядят жалко. Хотя они могут ходить в дорогих костюмах там, или в одеждах дорогих, золотом, на работе, успешные, все, но ее смотришь, ну жалко смотреть. Реально. А человек делает вид, что все нормально. Нищ. Рабби Шауль сказал, мы нищие, но обогащаем многих. Вот это духовное богатство, оно создает или строит внутри человека неущербную позицию. Вспомните, как Павел разговаривал, находясь в присутствии того же Феста, Агриппы, других людей. Он не чувствовал, он в цепях, его привели как пленного туда. А он их прокачивает и обличает, так что тем некуда деваться. Он не чувствовал себя нищим, он не чувствовал себя ущербным. Ощущение духовного богатства нам дает полнота или наполнение нашего внутреннего человека его ценностями, Божьим Словом. Исполнение заповедей. И здесь очень важно не упасть в гордыню, потому что всегда есть две обочины. И определенный успех, он тоже опасен, чтобы человек не возгордился и не стал считать себя лучше, чем другие люди, или выше, чем они. Мы все находимся на дистанции, пока мы не закончили свой жизненный путь. Писание говорит, кто стоит, бойся, чтобы не упасть. Но Вот это ощущение силы внутри, да, позволяет тебе говорить, свидетельствовать о Боге. Мир не стесняется сегодня свидетельствовать о мерзостях, о гадостях. Они это с гордостью провозглашают. А верующий стесняется сказать о Боге и стесняется сказать, что это грех. Что-то тут не так. Слеп и наг. Состояние слепоты, если слепой ведет слепого, оба упадут в яму. Духовная слепота подразумевает под собой состояние, когда человек не видит или не понимает границы заповеди и как она работает в его жизни. Именно поэтому он не видит главных вещей, а иногда проблем. Хорошо, приведем несколько примеров. 18 стих говорит: «Советую купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей. И глазную мазью помажь твои глаза». В одном предложении, в одной фразе дается на три вот этих состояния альтернатива. Мне нравится, знаете, мне нравится, что здесь написано «купи у меня», не «возьми даром». Скажите, как можно купить у Бога золото? О чем это? О чем это? Подсказывайте. Посвящение, еще варианты. Духовный труд, еще варианты. Что пишет Иаков в своем послании по поводу веры? Какая она должна быть? Вторая глава, вера без дел мертва, правильно. Очищенная, как золото, другими словами, переплавленная. Шлак всплывает, его убирают, и остается чистый металл. Иешуа говорит: советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное. Дома найдите, сравните, это про состояние веры. Это та вера, которой нету у людей, ее нету просто. Люди делают вид, что они верующие, на самом деле нет. Иешуа говорит: я советую купить ее у меня. Если спасение он дает даром, то результаты нашей веры, как правильно здесь сказано было, вера без дел мертва. Во второй главе, в 19 стихе послания Иакова написано, что и бесы веруют, и трепещут. Но я не думаю, что мы хотели бы верить, как бесы, правда? Мы хотим верить так, чтобы эта вера была спасающей. Она должна быть очищена огнем, как золото. То есть должна пройти определенную проверку, определенную переплавку. Верующий человек не должен бояться духовных трудностей, духовных каких-то высот, которые ему приходится брать постоянно. Нужно быть в тонусе. И поэтому вот это состояние несчастный, жалкий, нищий, слепой и раздетый. Вы вдумайтесь в это. Слепой, голый, несчастный, и денег нет. Ничего нет. А человек думает: у меня все хорошо, у меня все есть. Напоминает сказку про голого короля. Помните, когда мальчик закричал: а король-то голый? И все как бы, все и так это видят. Но тут кто-то один взял и сказал это вслух. Вот очень похожая ситуация. Золото огнем очищенное – это настоящая вера. Вера, которая ведет человека к спасению через дела. Но мы не делами спасаемся. Подтвердить свою веру мы можем только делами. Что это означает? Веру видит Бог внутри, в сердце. Люди видят дела. Мы не можем увидеть веру внутри человека в сердце. Мы ее можем констатировать только тогда, когда она имеет проявление извне наружу через поступки определенные. И тогда мы можем сказать, да, это человек верующий. Его решения таковы. Его поступки таковы. Поэтому без дел вера, она мертва. Люди, которые пытаются это разделить, если кто не в курсе, Лютер, Мартин Лютер, он вообще хотел убрать послание Иакова, потому что оно мешало его доктринам. Вот вдумайтесь в это. Да, он считал, что оно там не нужно. Но вообще непонятно, как туда попало, это послание Иакова. Вот оно как кость поперек горла стояло, так называемому великому реформатору. Напомню, что Гитлер выполнил полностью все пункты, который написал Мартин Лютер в своей программе по отношению к евреям. Просто, чтобы вы знали. Поинтересуйтесь. По пунктам, вот эти все концентрационные лагеря, об этом Мартин Лютер писал. То, что надо забирать имущество, он об этом тоже писал. То, что надо их сгонять в эти резервации и использовать их труд как бесплатный, и отнимать у них все. Это все он там написал. Поэтому, когда тех, кого поймали, судили на Нюрнбергском процессе в 1946 году, искренне удивлялись и говорили, а за что нас судят? Мы ничего не сделали того, чего не делала бы церковь в веках по отношению к евреям. Мы нормально все. Вот куда приводят эти доктрины, и вот куда приводит эта вера, якобы, служение Богу, понимаете? Ну, мы об этом говорили буквально несколько недель назад, я помню. Это просто пример. Поэтому вера без дел мертва. А если дела свидетельствуют совершенно обратные вещи, что бы человек ни провозглашал, его невозможно назвать верующим по определению. Купи белую одежду. Откройте, пожалуйста, книгу пророка Исаию, 64 глава, 6 стих. 6. Все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда. Все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. Так Исаия определяет духовное состояние остывающего человека. На то время это Израиль, понятно это. 700 лет примерно до нашей эры, до Рождества Иешуа. Написано, все мы сделались как нечистые. Что такое нечистый? Это ритуально нечистый, это прокаженный. Мы все стали похожи на прокаженных. Это полностью вот отражает состояние Лаодикийской церкви, понимаете? Когда человек думает, что все нормально, но у него все плохо. И вот он говорит, я советую тебе купить у меня одежду. Праведность, как запачканная одежда. Когда Иешуа говорит в книге Откровения, советую купить у меня одежду, он говорит, я советую тебе купить у меня праведность, которая моя праведность. Не твоя, а моя. Человеческая праведность, правильно сказать, это самоправедность. Это когда мы себя считаем правыми. Почему мы так думаем? Потому что мы сравниваем себя с теми, кто хуже нас. Но если бы мы сравнили себя с Иешуа, мы бы поняли, что мы все сделались как нечистые. Наша праведность, любая, она является самоправедностью. Или неправедность. Теперь, праведность является одеждой, которая покрывает человека на суде, когда он предстанет перед Богом на суд. Об этом будет у нас в книге Откровения, в 20 главе говорится, и еще в другом тексте тоже. То есть, когда человек предстает на суд перед Богом, либо он там будет голый, обнаженный. Голому всегда стыдно, он всегда в униженном состоянии. Поэтому здесь в тексте Иешуа говорит, ты жалок. Это как раздеть человека. И вообще раньше в древнем мире, когда казнили, это, кстати, было даже еще во Франции, в 18 веке еще это практиковали. Я не знаю, если кто-то помнит, кто читал вот эту всю «Графиня де Монсоро». Я вот эти книжки, знаете, где прочитал? В армии, в наряде. Я эту литературу вообще не мог читать. Ну, как бы, не мой интерес это был. Но надо было, как бы, по программе, как бы, для себя. Поэтому вот это все я там в наряд заступил на КПП, 24 часа, ты там просто, сохнешь. Ну, я там читал, вот, Дюма. Выводили на казнь голыми людей. Во Франции, вот, те времена, которые описал Александр Дюма. В древнем мире то же самое. Для чего? Чтобы еще больше унизить человека. Поэтому состояние раздетого, это значит состояние человека незащищенного. И еще говорит, я советую тебе купить у меня одежду. Там написано праведность, как запачканная одежда у Исаии. То есть я пытаюсь показать вам, что это означает мыслить категориями танахическими или писания. Они сами должны объяснять то, что мы читаем в Новом Завете. И тогда нам становится понятно, действительно, о чем идет речь. Конечно, напридумывать можно разных вещей, особенно опираясь на современную культуру. Но вот именно так и возникают отклонения в теологии или в учении, потому что люди не опираются на культуру того времени и именно в Израиле. То есть это же писалось в еврейской среде, все эти книги. То есть для еврея быть обнаженным – это значит быть униженным, опозоренным. Это хуже некуда. И он говорит, купи у меня белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей. На самом деле тут есть над чем подумать. Оказывается, Бог предлагает нам купить у него одежду, но это все духовные категории, чтобы прикрыть нашу срамоту. То есть, если мы к нему не обратимся, как в магазин одежды, вся наша срамота будет видна. Глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. И я уверен, вы найдете в толкованиях объяснения по поводу мази, по поводу того, что в этом регионе были вулканические извержения, был загрязнен воздух, люди страдали глазной болезнью и так далее. Это все вы найдете в толкованиях. Я не хочу об этом все сейчас рассказывать. Я беру во внимание только духовный смысл этих слов. То же самое касалось богатства. Ладыки там ткали шерсть белую. В общем, хороший бизнес у них был, процветали люди. То есть Шауль там потрудился в этом городе, и то, что он писал, это к ним обращено было. Очень часто, опираясь на жизненный опыт мирской, а мирской жизненный опыт – это тоже определенного рода багаж, и это не всегда плохо, но в духовном пространстве не может являться определяющим или ведущим фактором. Что такое жизненный опыт? Ну, например, верующий человек, вот он верующий, да, у которого за плечами там до покаяния есть какой-то жизненный опыт, то есть у него из кармана не вытащишь уже кошелек. Хорошо это или плохо? Я тоже так думаю, что хорошо. Но этот опыт взят из той жизни, где все было неправильно. И я просто пытаюсь вам показать, что не всегда опыт мирской отрицательный, как часто его пытаются нам представить. Но, например, вот такие вещи, как флирт, ну я просто говорю то, что сейчас первое приходит в голову, да? Верующий человек не должен флиртовать, это грех, это по 5 главе от Матфея уже считается грехом прелюбодеяния, да? Даже если человек, ну, например, молодые люди хотят создать семью, значит, им нужно просто поговорить со служителем, возможно, друг с другом сказать, что вот ты мне нравишься, и я не знаю, а как, может быть, через посредника, да, но Им нужно изначально правильно начать строить свои отношения. Почему? Потому что если они поженятся, они никуда не опоздают. Всю жизнь потом у них есть доступ к киноху. А если они не поженятся, то ты не кушаешь чужое, ты не трогал. Все нормально как бы. Ты не прикасался. То есть это просто пример. Когда человек слепой, он движется ощупью. В духовном пространстве многие люди сегодня движутся ощупью, полагаясь на мирской опыт, на опыт прошлой жизни. Об этом хорошо написано в послании к Римлянам, 12 глава. Вы помните эти стихи, там с 1 стиха. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву Богу, живую», и так далее. И он потом во втором стихе Павел говорит, «И не сообразуйтесь с веком сиим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Когда человек пережил преобразование в системе мышления, он смотрит на мир мировоззрение. Мировоззрение не связано с физическими глазами. В какой-то степени да, но в принципе речь идет о системе мышления. Как человек оценивает, что хорошо, что плохо, что ценно, что бесценно, что важно, что не важно, приоритеты в своей жизни. Это и есть способность видеть наперед или видеть ситуацию наперед. Не предугадывать, а видеть. Духовно зрячий человек очень легко на самом деле видит и видит далеко. Потому что он все это видит через Священное Писание. Его мировоззрение соединяется с мировоззрением Машиаха. И поэтому он видит дальше. Дух Святой говорит с ним. Но когда человек слепой, он движется ощупью. Это и есть двигаться, опираясь на ценности этого мира. В нашей общине есть хорошее свидетельство. Есть люди, боятся сказать о своей вере, потому что боятся потерять работу. У нас есть свидетельство, когда люди, наоборот, открыто заявляя о своей вере, попадали в те места, где их сказали, ты никогда там не будешь работать. Потому что Бог этого захотел. Потому что свидетельство о нем важнее, чем кто-то, кто будет там чипы делать или, не знаю, кирпичи. На самом деле делать кирпичи мне не очень нравится. Как-то с Египтом ассоциируется всегда. Лучше делать что-то другое. Класть кирпичи нормально. Никого не хочу обидеть. Может быть, кто-то сегодня делает кирпичи. Но я не знаю. Помажь глаза, чтобы видеть. Ведь эти люди видели, правда? А почему им так говорит Господь? Помажь глаза, чтобы видеть. Они живут как слепые. Они не видят простых вещей. Очень часто человек себя обманывает, погружая в состояние самообольщения для того, чтобы не видеть или не замечать очевидные вещи. «Кого я люблю, тех и обличаю, наказываю, так будь ревностен и покайся». Вот две вещи в этом тексте мне нравятся. «Купи у меня», то есть Иешуа, ну, не сказать, чтобы бизнесмен, но предлагает все-таки людям потратиться немножко. Здесь даже не в бизнесе, знаете, дело, а в том, что он действительно предлагает потратиться. Когда человек тратит, он ценит это. Все, что нам дается даром, мы не ценим эти вещи. Когда мы их сами купили, мы понимаем, что это надо беречь. Вот это то, что хочет сказать Иисус. И второе обличение, он говорит, кого люблю, того наказываю. Это Евреям 12 глава, 3-4 стихи, 5-6 стихи. Там текст такой, что бью же всякого сына, которого принимаю, и кого люблю, я того и наказываю. Говорится о том, что Иешуа сейчас обращается к своим детям. То То есть он говорит, слушай, вы не приемыши. Казалось бы, ладикийская община, ну хуже некуда уже дальше просто некуда. А он говорит, родненькие мои, я вас умоляю, потратьте чуть-чуть денег, ну как бы духовно, да, талантов немножко потратьте, серебра, купите у меня золото, купите у меня одежду. И он говорит, я кого люблю, тех и обличаю. Буквально он обращается как к родным, не приемным, а родным. А он говорит, я вас люблю. Это значит, что состояние человека не потеряно. Иногда верующие, они ставят крест и говорят, ну это все. Я считаю, да, человек может быть и выглядеть как кто угодно, как отступник, как лец, это кощунник. Но пока он живет, у него есть шанс покаяться. Теперь, это не значит, что я с ним должен что-то делать или иметь какие-то дела. Это ошибочное понимание. У него есть время, он может покаяться. Но я не могу как бы стирать об него свое время, служение, жизнь, потому что ну, явно как бы человек выбрал сам этот путь. Но никто не может его записать в неспасенный. Пока он живой, он может в любой момент обратиться и покаяться. К сожалению, это не часто происходит, но я верю, что, наверное, когда-то такие вещи все-таки происходят. Ладикийская община – это те люди, которые когда-то были в хорошем состоянии. Материальное вот это благо, они понижают духовность, к сожалению. Кстати, об этом написано в законе. Для царей особенно. Не умножать себе жен, не умножать коней. Братья, лошадиных сил в моторе не умножайте сегодня. Ну так, среднее что-то выберите. Вот. Не надо вам 700 лошадей, там, 3 табуна под капотом. Зачем вам это? Купите что-нибудь доступное, немного овса, чтобы ела. Не сильно на кошелек отражалось. Тише едешь, дальше будешь. Послушайте, я всем желаю, чтобы у всех было действительно хороший такой добротный вот уровень, достаток, чтобы был. Я никогда не понимал и не призывал к нищете какой-то или к какому-то состоянию такому, вот знаете. Наоборот, когда у человека есть, он, ему есть чем поделиться. Он может благословить других, он может больше делать здака. Но когда человек начинает не в меру богатеть, он уже не знает, что с этим делать, не знает, куда девать. Иногда это выглядит чересчур. Ну, например, люди оставляют по 40 миллионов завещания собаке. Собаки или кошки. Ничего, назначаются опекуны. Целая процедура. Кладбище, похороны, там, гробы, музыка, в общем, цветы. Это, ну, даже не буду комментировать. Просто, например, сами подумайте, вот что это. В то время как полным-полно мест, куда можно это было бы потратить. И, как правило, кстати, это делают язычники. Наша страна, вот Израиль, при всех наших проблемах и то, что есть сегодня, и кризис во власти, и многие другие вещи, тем не менее, практически вся страна построена на деньги богатых евреев. Это не бюджетные деньги. Начиная с Ротшильда, который купил там вот Зихрон Яков и аж до Тель-Авива всю полоску земли и так далее. Мы эту землю уже третий раз или пятый покупаем у арабов. Нас считают хитрыми. Вот. Но мне кажется, это свидетельство наоборот о нашей прямоте. Кого обличаю, тех и наказываю. Наказание говорит о Божьей любви, наказание говорит о том, что обличение значит еще не поздно, и человек всегда может покаяться. Что мешает каяться в таком состоянии, в котором находилась ладикийская община? Душа, я хочу, чтобы ты это услышала, потому что это касается лично каждого меня, тебя, любого человека. Мы не хотим каяться, мы не хотим признавать какие-то вещи, потому что мы пытаемся сохранить вот этот фасон. Тот, который был тогда, а сегодня его уже нет. И это всем заметно. А мы продолжаем играть роль успешных верующих людей, у которых все получается и все хорошо. И мы как бы приободриваемся, думая, ну вот завтра что-то поменяется. И Господь приходит и говорит, ты пока одежду не купишь, золото не купишь, мазью глаза не помажешь, у тебя ничего не поменяется, и мне тебя жалко, ты вообще в состоянии плачевном. А человек продолжает делать вид, что все нормально. Вот это состояние тоже вот обольщенное такое. Когда мы пытаемся выдавать желаемое за действительность. Или пытаться выглядеть теми, кем уже не являемся. И это нехорошо. Нам важно быть верующими людьми, а не казаться верующими людьми другим. Важно быть, а не казаться. Запомните, это очень важная такая вот формула, что ли. И дальше известный стих, Иешуа говорит, вот я стою у двери и стучу, кто мне откроет, к тому войду и буду с ним вечерять. Вы знаете, иногда нам нужно открыть дверь своего сердца для Иешуа, для того, чтобы услышать этот голос, вот так, как он говорит к Лаодикийской общине. Что интересно, другим общинам он говорит, побеждающему дам это, то, то, то. А здесь он говорит, я даже приду и с тобой поужинаю. Ты только двери открой, чтобы я войти мог. Вот это состояние, когда человек уже закрылся даже от Бога. Вдумайтесь в это. А он все равно продолжает стучаться в это сердце. А он все равно пытается достигнуть, не обижается, что его не впускают туда. Он говорит, я стучу, ты открой, дай я войду. Почему это важно? Для нас очень важен вербальный контакт, тактильный контакт, то есть обнять, ощутить вот эти объятия, посмотреть глаза в глаза. Это то, что говорит Иешуа. Он знает, что если он войдет, все изменится. Но люди его не пускают. Не пускают. Я вспомнил сейчас вот эту неканоническую притчу, когда человек пришел на богослужение, а его не пускают. Он сел на ступеньках и плачет. Ему Иисус подходит, говорит, что не пускают? Он говорит, не пускают. Он говорит, меня тоже не пускают. Хотя там светомузыка, вообще все на высшем уровне, современном. Говорит, меня тоже не пускают. Вот это состояние Лаодикийской церкви, когда уже Господа туда не пускают. И он стучится, говорит, пустите, я если войду, мы если поужинаем вместе, это тоже может повлиять хорошо на тебя и изменить твой статус. Не буду комментировать картины, которые рисуют на эту тему и многие другие вещи. Вы это все знаете не хуже меня. Я ставлю своей целью донести практические вещи, которые реально мы можем как-то применить для себя. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем. Обратите внимание, он не говорит, что если ты покаешься вот из этого состояния, спасешься как головня из огня. Ты войдешь в число победителей. Иешуа говорит Лаодикийской церкви, несмотря на то, что ты слепой, голый, босый, вообще нищий, ты можешь стать победителем. Тем церквям он говорит, сделаю столпом, дам венец жизни и так далее. Имя свое напишу, побеждающему дам, вкушать с дерева жизни. А этим он говорит, побеждающему дам сесть со мною на престоле моем. Нам очень трудно побеждать искушения этого мира. Иешуа победил все искушения этого мира. 4 глава Евангелия от Матфея подробно описывает основных три искушения. Первый на уровне плоти, камни сделай хлебом. Второе на уровне душевном, это амбиции, признают тебя люди. И третье, это уровень поклонения, духовный уровень, который принадлежит только Богу. Поэтому Иешуа, он полностью победил все искушения. Это значит, даже мысли не допускал, потому что так он учил в Нагорной проповеди. Для нас это очень трудно понять, уровень очень высокий. Но он говорит, если вы сумеете победить, и вы знаете, наверное, вот в этом смысле, вот Лаодикийская церковь, и как это стать победителем? А вы представьте себе человека, который умирает от наркотиков, у него уже разлагаются кости, тело, кожа распадается. И вдруг потом он берет себя в руки, становится новым человеком, хотя на теле остаются следы прошлой жизни. Тем не менее, он переходит в число победителей. Он успевает еще сделать какую-то работу для Бога на этой земле. Вот это, ну, просто пример такой, когда кажется, да все уже, ну все. А потом раз, и еще служители выходят из их среды. Ну, не только наркоманы, это может быть любое какое-нибудь там зависимость. Просто это очень наглядные вещи. Это как воскрес из мертвых называется. Вчера под забором лежал со шприцом черного цвета. А сегодня стоит за кафедрой или там песни поет под гитару, или на улице проповедует, или просто какую-то работу делает в собрании. Не важно что. Важно, что изменилась жизнь. Он стал победителем, такой человек. Он победил. И поэтому Бог, Иешуа, он говорит, что сядет со мною на престоле моем. Как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквям. В каждом послании написана одна и та же фраза. Все имеют уши. Исаия говорил, имеют уши, но не слышат. Снова нас вот эти фразы отправляют к пророкам, да, чтобы напомнить, откуда вообще берутся эти обороты речи. То есть люди слышат, а не слышат. Почему? Хорошо. Аминь.